Я тебе дам немного завтра, если будешь слушаться и хорошо пообедаешь». «А я хочу сейчас, мама! Прямо сейчас!» «Ничего ты не получишь. Разговор окончен. Замолчи, Ронан!» «Хочу, хочу, хочу!» «Вот тебе, Ронан!» — крикнула женщина, не сдержавшись, и, схватив за руку сына, резко крутанула его, сильно шлепнув позаду. Раз, еще раз и еще. Тут я понял, что женщина не толстая, а беременная. Ронан замолчал на секунду, округлив от удивления глаза, а потом заревел по-настоящему. Беременная молодая женщина потащила ребенка за собой, и его крики раздавались сначала в отделении кулинарии, а потом в хозяйственном. Мы с Пегги понимающе переглянулись. Она сидела в магазинной тележке лицом ко мне, болтая ногами. Я был уверен, что в тот момент мы с ней подумали об одном и том же. «Господи, как хорошо, что у нас все по-другому!» Мы с ней частенько чувствовали себя в супермаркете на особом положении. Мы с ужасом взирали на всех этих доведенных до изнеможения молодых и частенько беременных мамаш, оттаскивающих своих ревущих чад от полок с конфетами, а также на хмурых, зловеще молчащих папаш, готовых взорваться по первому поводу, поданному их капризничающими надутыми детьми. Мы с ней в таких случаях думали, что у нас все не так. Мне показалось, что Пегги считала такое поведение неприемлемым, а всех этих орущих детей невоспитанными. Для восьмилетнего ребенка у нее было необыкновенное чувство такта, достойное Нэнси Митфорд. Все эти ужасные люди, конечно же, не имели никакого представления о том, как следует себя вести в супермаркете. Простонародье. Для меня же это было гораздо больше, чем проявление невоспитанности в магазине. Когда Сид бывала занята на работе, готовя очередной банкет в Вест-Энде, мы с Пегги вдвоем отправлялись за покупками в супермаркет. И я частенько наблюдал за папами и мамами, делающими покупки со своими родными детьми, и думал: «Ну, чему же тут можно позавидовать?» Когда наблюдаешь за перебранкой между родителями и их родными детьми, что же тут хорошего? Особенно в многолюдном супермаркете незадолго до его закрытия было легко поверить, что не все у них так уж замечательно, как кажется. Мы с Пегги получали удовольствие. Может, потому что все же не так часто вдвоем отправлялись за покупками и от этого воспринимали все как маленькое приключение. Хотя теперь это случалось чаще и чаще, потому что еда, славная еда, набирала обороты. Мы радостно ходили по рядам. Пегги держала список предполагаемых покупок, сидя на удобном детском стульчике магазинной тележки, и хохотала, когда я начинал разгоняться и быстро катить тележку по проходам между рядами стеллажей с продуктами. И хотя для всех мы, должно быть, выглядели как еще один папаша с дочкой, у нас никогда не возникало перебранки, как между родными детьми и родителями. Мы с Пегги всегда смеялись в супермаркете. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Во всем был виноват тигр Тони. Если бы у Пегги не имелось неисправимой привычки по три раза в день есть фростис, то и этот поход в супермаркет прошел бы так же спокойно и безобидно, как всегда. Но тигр Тони все испортил. «Теперь хлеб», — нахмурилась Пегги, читая список продуктов, составленный ее мамой. «Купили», — ответил я. «Молоко». Я поднял вверх пластиковую бутылку с молоком пониженной жирности. «Присутствует». Пегги рассмеялась, потом прищурила глаза. Туалетная бумага. Смотри, Пэг, мы взяли столько, что ей можно будет